Глава 7. А что я хотела? Что Алексу, что Аланире, я не нужна. Потому меня и под короля можно подложить. Или еще что сделать. Кошмар просто. И помощи ждать неоткуда. «Ваше Величество», — тут же сказала я. «Я хочу принести извинения за причиненные неудобства и за то, что я сделала. Просто мы с господином Алексом только недавно начали туда-сюда. Понимаю ваше состояние». «Туда-сюда?» — прищурился король. «И ты до сих пор на ногах стоишь?» Краска прилила к щекам. «Это что, тут Алекс гигант постельной жизни?» «Да», — кивнула я и кинула взгляд на Алекса. Тот стоял невозмутимо, только у Аланиры подергивался глаз. Вот она такого тоже не ожидала. Ну и ладно. Король Георг зато прищурился, глядя на меня. «И ты выжила, но при этом неподходящая». Алекс тяжело вздохнул, а я поняла, что что-то идет не так. «То есть у вас близость была давно?» — переспросил король. Я вообще не поняла, почему он ко мне пристал. Но, видимо, я что-то не то сказала. «Видимо, нет», — продолжил король. «Вы смотрите друг на друга, будто едва знакомы». «Да, ваше величество, мы познакомились с...» Алекс на секунду подвис. «Илоной», — вставила я. «С Илоной мы познакомились совсем недавно. И уже была близость», — восхищенно сказал король. «И она стоит на ногах. При этом она не твоя подходящая?» «Да», — кивнул Алекс. «Она оказалась крепкой девушкой». И кинул на меня уничтожающий взгляд. Я вновь покраснела. «Я бы хотел проверить это. Как уже было сказано, у нас была близость». Едва не процедил сквозь зубы Алекс. «И прекрасно», — сказал король. «Я хочу это ощутить». Я нервно сглотнула. «Он что, извращенец?» Покосилась на Алекса. «Или я ее казню», — продолжил король. «У вас есть выбор». «Может, она тогда вас удовлетворит?» — внезапно спросила Ланира. Хотя ее об этом никто не просил. «Перестань», — сказал Алекс. «Ваше Величество, эта женщина со мной. Казнить ее не стоит». «Но уж нет, мне интересно, как женщина выдержит ночь с черным драконом», — продолжил король. Я нервно сглотнула. «Вот тебе и попала в другой мир. Теперь не пойми что и кому должна доказывать. Да я с Алексом в метро на соседнее место не сяду. Не то что переспать. А жить хотелось. Еще и домой неизвестно, когда вернусь». «Хорошо», — тут же вставила я. «Все же между двух зол лучше выбрать то, где я останусь в живых». Алекс хмыкнул. «Тогда сегодня». Король аж руки потер. «Ведите меня уже в мои покои». «Ваше Величество, хочу принести свои извинения», — сказал Алекс. «Но я не ожидал, что вы сегодня останетесь у нас. Поэтому мы не подготавливали покои». «Я думаю, что ничего страшного», — ответил ему Георг. «Я поселюсь в любой комнате вашего замка. Как же я могу пропустить такое? Если она может стоять на ногах после близости с тобой, то представляю, сколько энергии дракона она может хранить». Алекс тяжело посмотрел на короля. От этого взгляда в глазах Георга мелькнул страх. Я же лихорадочно пыталась понять, что происходит. И что я не так ляпнула? Еще главное, с такой уверенностью это несла. «У нас сегодня условия не располагают к такому». «Лорд Вердинор», — сказал король гнусавым голосом, — «вы можете спать в комнате со своей сестрой, а я пойду в вашу». Алекс все так же смотрел на него. Вот не нравились ему идеи короля. Сразу было заметно. «Моя комната не убирается в последнее время. А на крыше, где я сплю, постелена солома. Слишком часто превращаюсь в дракона в последнее время. Если вас устроит солома на полу...» Король тут же поднял руку. Его ноздри раздувались. Было понятно, что Вердиноры не особо рады видеть короля в доме, раз Алекс стал отнекиваться с рвением. «У вас есть еще комната Аланиры. Она ведь в драконе не спит?» – спросил король. Аланира побледнела. «Да, конечно. А королева не будет против того, что от вас будет пахнуть чужими духами?» – спросил Алекс. «Я уже понял, что вы меня не особо рады видеть сегодня», – продолжил король. «Но я все равно останусь. Если ваши слуги не могут убрать, то тогда этим займется моя свита». «Что вы, мы всегда вам рады», – сказала Аланира. «Согласен, сестрой», – сказал Алекс. «Просто беспокоюсь о том, что скажет королева». Георг прищурился. «Тебя, Алекс, только на переговоры посылать. Всем мозг запудришь». «У меня не настолько развиты дипломатические навыки, ваше величество», – ответил Алекс. Королю не особо нравились его ответы, но выбора не было. Зато я сама удивлялась, как еще король за подобное не вызверился на Алекса и его сестру. Видимо, из-за того, что они ему нужны, он и не может им ничего сказать. «Господин Вердинор», — сказал король, «если вы сейчас пытаетесь оградить свою новую любовницу, то у вас ничего не получится. Я хочу впитать ее энергию после вас. У нас же такой договор с драконами. Вы даете силу любовницам, и я забираю остатки». Алекс кивнул. «И то, что на вас проклятие, ничего не значит. Вы сами знаете, ваше величество», — сказал Алекс. «Если я не найду подходящую, то превращусь в дракона навсегда». «Знаю, поэтому мне и нужна энергия от ваших любовниц. Но я уже все сказал, чтоб не было такой угрозы с вашей стороны. Ваша сестра Аланира выйдет замуж в ближайшее время». Аланира тяжко вздохнула. Ну, ее хотя бы казнить не обещали. Вот мне еще хуже, потому что я и казни не хотела бы, но и спать с королем тем более не собиралась.